Глава вторая. Ивар всегда любил ненастную погоду, когда ветер остервенело хлестал по стеклам, силясь их выломать, а облака стремительно проносились по небу, врезаясь в верхушки деревьев. Она походила на него, была его сутью, той самой тьмой, не знавшей покоя. Ивар привык находить спокойствие в буре. Сколько раз еще ребенком он тайком сбегал из дома, заслышав раскаты грозы. Бродил по саду, подставив лицо прохладным каплям, раскрывал объятия ветру, споря с ним в силе. Им овладевало странное упоение, опьяняющее, звенящее. Правда, Ивар давно не испытывал его. Если быть точным, без малого 20 лет. Однако Ивар все равно порадовался, что изменчивый март на время скрыл солнце за низкими облаками, залил землю бесконечным дождем. Он зарядил прошлой ночью и не думал заканчиваться, то усиливался, то превращался в туманную противную морось. Почерневшие деревья напоминали Ивару трупы. С некоторых пор у него многое было связано с кладбищем. «Так не годится!» Укоризненно цокнул языком Матиас Сирхард, маркиз Баме. «Эдак ты скатишься в черную меланхолию!» Лучший друг неожиданно возник на пороге замка вечером. Будто чувствовал, Ивару требовалась его помощь. «Я не убивал их!» Граф проигнорировал замечание приятеля и с трудом заставил себя отвести взгляд от буйства природы. «Разве только...» Он замолчал и невидящим взором уставился на собственные руки. «Во всех девушках жила тьма», — возразил Матиас, — «даже в Эжине». «В ней все было меньше всего», — вздохнул Ивар, пытаясь отогнать демонов прошлого. «Она родилась почти человеком. Может, Марджери Сирнир права?» Вновь не закончив фразы, он вернулся к столу, налил себе вина и, не чувствуя вкуса, одним глотком осушил фужер на короткой толстой ножке. Матиас нахмурился. «Так не пойдет. Сдается, именно душевное состояние друга повлияло на погоду. В южной части Далжера весна приходила рано, а тут вдруг будто вернулась поздняя осень. Перемена настроения магов уровня Ивара опасны, особенно в местах силы. Они никогда не обсуждали данный вопрос, но Матиас подозревал, что лиры не просто так выстроили замок именно на этом холме. Недаром он неизменно чувствовал прилив сил, когда приезжал сюда. Только вот пользоваться дарованной энергией Матиас боялся и при первой возможности стремился зарядить ею артефакты. Все же они с Иваром разные. Не только внешне. Цвет волос и глаз маркиза был чуть теплее, но и во всем остальном. Настолько разные, что Матиас не раз задавался вопросом, что же их сблизило. Тьма клубилась далеко не в каждом маге Далжера, хотя некогда королевство заселяли исключительно темные. Но шли годы. Местное население активно росло, и если первенец еще сохранял мощь крови родителей, то последующие дети получали все меньше тьмы. Прибавьте к этому интрижки и мезальянсы с обычными людьми, договорные браки с магами из соседних государств. В итоге семьи вроде королевской или те же лиры превратились в негласную элиту, став немногими, сумевшими сохранить дар без примеси. Несмотря на высокий титул, харты тем же похвастаться не могли. Впрочем, Матиас всегда думал об этом не без гордости. Они на голову превосходили по силе многих дворян. Недаром представители вот уже 5 поколений его семьи с успехом выдержали вступительные экзамены и достойно оканчивали университет высшей магии или более привилегированную закрытую высшую школу Затейна. Последняя в свое время и свела 2 мальчишек. Учеба давно закончилась, а дружба осталась. «Тебе нужно успокоиться», — решительно заявил Матиас. «И забыть бредни старухи. Убитая горем, она и не то скажет». Прищурившись, он оглядел приятеля и удовлетворенно кивнул. «Ага, проклятие почти растворилось». «Проклятие?» — недоуменно переспросил Ивар. Он и не почувствовал. «Ну да, сил Марджери не хватило на то, чтобы свести его в могилу. Зато теперь понятно, отчего после кладбища Ивар пребывал в подавленном состоянии духа». «Ты знаешь, почему?» — упрямо возразил внутренний голос. «Ты злишься, потому что не сумеешь получить заветный пост. Ты оплакиваешь Эжени и пытаешься свыкнуться с горестным будущим». Ивар тряхнул головой. «Вздор. Будущее еще не написано, и он найдет способ его изменить». «Потрясающе!» — восхищенно протянул Матиас, когда остатки смертоносной паутины на ауре, вспыхнув, исчезли. «Не люблю сомнительных подарков», — мрачно усмехнулся Ивар. «Марджери не стоило этого делать». «Не люблю, но раз за разом их получаю», — после короткого молчания добавил Ивар. «Вот и король удружил. Складывается впечатление, что он ищет предлог задвинуть меня подальше, но при этом сохранить добрые отношения». Матиас мельком покосился в окно, прислушался. Ветер постепенно стихал. Дождь уже не так рьяно барабанил по стенам. Выходит, приятель таки невольно приложил руку к разыгравшемуся ненастью. Но не он один. Даже самый сильный маг не смог бы полноценно повелевать погодой. Так, только если вызвать грозу или смерч, изрядно подкосив свои силы. Март — месяц изменчивый. Спасибо, снег не пошел. К примеру, имение Матиаса вчера завалило. Еще бы, оно в каких-то 2 часах езды от дома Ньеров. Теперь и маркиз ощутил укол вины. Некогда именно он устроил тот бал, познакомил Эжени и Ивара. Кто же знал, что девочка влюбится? «Сомневаюсь. Ты ему нужен. Ты и твоя магия. Осталось только понять, что нужно мне». Ненадолго погрузившись в собственные мысли, пробормотал Ивар. Портфель министра иностранных дел. Без жены его не получить. Когда-то она у Ивара была. Он связал себя узами брака 20 лет назад. Розмари Сирлейда, дочь герцога Ансера, казалась идеальной партией как ему, так и тогда еще здравствовавшему отцу. Еще бы, ведь в ее жилах тоже текла чистая тьма. Увы, чистота крови не помогла, хотя Ивар прожил с ней дольше, чем со всеми другими девушками, которым делал предложение. 2 года. А потом... Потом Розмари умерла. Просто не проснулась. Естественная смерть от непонятных причин. Детей у них не было. И, сняв траур, Ивар предпринял очередную попытку, но с менее родовитой невестой, наследницей смешанной крови. Тогда дело дошло до свадьбы, но невеста скончалась во время церемонии, не успев произнести слова клятвы. Ей внезапно стало плохо, бедняжка задохнулась. Врачи лишь разводили руками, маги тоже не могли ничем порадовать, ни яда, ни следов проклятия, ничего. Дальше только хуже. Каждая новая избранница Ивара умирала все раньше. По Далжеру поползли слухи. Шептались, будто предложение руки и сердца Ивара Сирлира равносильно смертному приговору. И вот Эжени. От герцогини до дочери провинциального барона без капли тьмы в магии. Спрашивается, где еще Ивару искать жену, если от него шарахались даже представители худородного дворянства? Не среди мещан же. На такое Ивар не пошел бы под страхом смерти. «Самое гадкое, я не понимаю. почему вдруг превратился в черного вдовца?» Граф озвучил ненавистное прозвище, которым его наградили. «Словно расплата за прошлые семейные грехи». «Может, ты прав», — задумчиво протянул Матиас. «За всеми не уследишь. Вдруг твой прапрадедушка обманул красотку, а ты теперь за него отдуваешься». «Но что делать-то?» — Ивар раздраженно барабанил по пустому стакану. «Ни один дворянин Должери не отдаст за меня дочь. Еще и назначение это». Он поморщился от одной мысли о шумных студентах, вечно недовольных преподавателях и скудном бюджете, который нужно растянуть на весь год. Вдобавок, тайное общество. У Ивара не хватит сил на обольщение потенциальных невест, и тут ему в голову пришла мысль. Сначала Ивар счел ее бредовой, отмахнулся от нее, но она упорно возвращалась, не давая покоя. «Как думаешь?» — повернулся он к приятелю. «Много у вас вдов?» «Вдов?» — не понял Матиас. «Ну да, тех, кто после смерти супруга остался без денег. Я мог бы обеспечить детей одной из них взамен на брак со мной». «Жестоко, но матери и не на такое пойдут. Все лучше, чем потерять родовое гнездо, вместе с детьми оказаться на улице». «Я собираюсь обменять титул графини Монтеза на солидную сумму, которой хватило бы на безбедную жизнь в течение пары лет. Иного выхода нет. Я обязан получить министерский пост. Да и вдруг злой рок даст сбой. Я ведь не планирую жить с супругой. Выберу первую попавшуюся из тех, кто согласится. С нарочным пришлю кольцо, платье. Мы в первый и последний раз увидимся во время брачной церемонии. Ну как, Матиас, думаешь, сработает?» — с надеждой спросил Ивар. «И тебе?» — друг вздохнул и покачал головой. Он догадался, его слова не возымеют действия, но все равно спросил. «Тебе не жалко будущей жены?» Ивар с ним не советовался. Матиас не питал иллюзий. Он видел решимость в глазах друга, то, как поменялся цвет его глаз. Больше не небесная синева, а ночная чернь. Спорить с Иваром бесполезно. Можно лишь попытаться отговорить его, мягко, тщательно просчитывая шаги, чтобы не потревожить тьму. Матиас по себе знал, на что она способна. Когда-то он едва не сотворил непоправимое, поддавшись ее зову. Ивар и вовсе полностью соткан из тьмы. «Прекрати!» Ивар помассировал виски. Он вдруг ощутил мертвенный холод. Откат? Возможно. Может, проклятие и не причинило физического вреда, но ни одно магическое воздействие не проходило бесследно. Ивару нужен огонь. Одна стихия против другой. «Ивар!» — не унимался Матиас. «Ты ведь сам думаешь об этом!» «Больше нет». Ивар подошел к камину и вытянул руку. Повинуясь чужой силе мысли, сухие поленья объяло пламя. Оно взметнулось снопом искр, но затем успокоилось. Ивар наклонился, провел ладонью сквозь огонь. Хорошо. Он даже зажмурился от удовольствия. Тепло прогоняло холод, сжигало остатки чужой магии. «Марджери заплатит», — обронил в пространство Ивар, продолжая гипнотизировать взглядом пламя. «Я уважаю ее горе, готов простить многое, но не проклятие. Приготовь для нее подарок, Матиас!» Друг промолчал. Обернувшись к нему, Ивар с глухим раздражением заметил. «Ты слышал? Не притворяйся глухим! Я устал и не желаю препирательств». «Подарок так подарок!» — легко сдался Матиас. В самом деле, кто ему леди Сирнир, ни жена, ни любовница, всего лишь вдовая сестра соседа. Следовало задуматься о последствиях перед тем, как проклинать Ивара. «Какой там круг посвящения?» — деловито осведомился он. Ивар пожал плечами. «Никогда не интересовался. Наверное, первый?» «Тогда», — жестко улыбнулся Матес, — «считай, что ее нет. Никто не всплакнет». Ивар рассеянно кивнул и, наконец, отнял руки от пламени. Прислушавшись к собственным ощущениям, он понял — теперь все в порядке. Матиас прав, пора перестать грустить и заняться делом. Например, послать фамильяра в университет, предупредить о своем пребывании. Он не собирался сваливаться, как снег на голову. Пусть подготовятся, приведут в порядок бумаги, попытаются скрыть махинации. Ивар хищно усмехнулся. Он все равно найдет, как бы глубоко ни прятали, как бы приторно не улыбались деканы и преподаватели. Именно поэтому Трезор послал Ивара. Несмотря на относительно юный возраст, носители чистой тьмы порой доживали до 300 лет, а граф пока не справил полувекового юбилея. Он прочно вошел в число приближенных монарха. «Как думаешь?» Ивар вернулся к столу и оперся на него ладонями. «Сколько предложить?» «Хм, боишься переплатить?» — хмыкнул Матиас и сделал неспешный глоток. «Просто советуюсь». «Значит, решено окончательно?» — в сомнении покачал головой приятель. Взгляд его серьезных серых глаз задержался на лице Ивара. Тот практически сразу отвернулся. Может, Матиас и не мог похвастаться чистотой крови, зато мало кто мог стойко выдержать подобный взгляд. Даже король. Матиас будто снимал с жертвы кожу, слой за слоем подбирался к сокровенному. Специализацию он выбрал соответствующую. У Марджери Сирнир не было шансов. Если идея с постом министра выгорит, Ивар позаботится, чтобы друг тоже сделал шаг по карьерной лестнице и из заместителя превратился в полноценного руководителя алого кабинета. «Предлагаешь до конца своих дней носить цветы на могилу Эжени?» — пробурчал он, подвинув к себе кресло и сел. Ивар устало покосился на графин, но наливать себе больше не стал. «Ей следовало влюбиться в тебя». Или вовсе ни в кого не влюбляться. Чувства, словно туман. Ты идешь и не замечаешь опасности, поэтому не влюбляйся. Мат и будь счастлив. «Как и ты», — отсалютовал ему фужером приятель. «Ищи свою вдовушку и заставь весь мир содрогаться при упоминании имени Ивара Сирлира». Граф проигнорировал сказанную без всякой задней мысли лесть. Матиас дружил с ним бескорыстно, это он не раз проверил. Самого же Ивара не волновала власть. Предков, возможно, но их потомка устраивал не самый высокий титул и портфель министра иностранных дел. Хотя Матиас в чем-то прав. В новой должности Ивар решил бы тысячи судеб. «Ну а ты?» Он сменил тему, окончательно прогнав из комнаты призрак Эжени. «Как очередная невеста, которую подыскала тебе матушка?» «С удовольствием накормил бы мышьяком». Сложно было понять, серьезно он или шутит, поэтому Ивар на всякий случай посоветовал. «Не стоит», и, улыбнувшись одними губами, добавил. «Два черных вдовца на один должер — это перебор». И все же, почему они умирали? Вновь обратившись в прошлое, Ивар не сразу расслышал поскребывание. Вскинув взгляд, он обреченно уставился на фамильяра, портившего когтями каминную полку. «Но чего тебе?» Вместо ответа горгулья расправила крылья и спланировала на спинку кресла Ивара. Он едва успел уклониться. В шею уперся пергаментный сверток. Горгулья разжала когти, и тот упал графу на колени. На прощание Мигнув огненными глазами, фамильяр скрылся из виду. «На редкость бесцеремонен», — прокомментировал Матиас. «Как и все валены». «Тссс!» — Ивар приложил палец к губам. Однако его волновали вовсе не крамольные мысли приятеля. Ивар сосредоточенным видом взломал сургуч и осторожно развернул сверток. Внутри оказался медальон. С виду простенький, какие массово продают на деревенских ярмарках. Только взгляд опытного мага видел отличие. Ивар взвесил его на ладони, повертел в пальцах. Древний, похожий на родовой артефакт. О назначении судить сложно. Подобные вещи не раскрывали своих секретов первым встречным. Заинтересовавшийся Матиас перегнулся через подлокотник, чтобы лучше рассмотреть присланную вещицу. «Да это же...» — нахмурился он и вырвал медальон. «Дай-ка...» Ивару оставалось лишь молчаливо возмутиться подобному самоуправству. Матиас тем временем пристально изучил каждую щербинку и неодобрительно цокнул языком. Ивар ожидал, возможно, друг что-нибудь скажет, но он лишь вернул медальон приятелю и мрачно посоветовал. «Верни Трезору!» «Почему?» В Иваре взыграло любопытство. Матиас явно видел больше него. Удивительно, все оказалось просто. Медальон и пергамент прежде хранились в записках алого кабинета. «С помощью медальона выявляют безликих. На пергаменте приведена подробная инструкция. Сдается мне, под видом разоблачения тайного общества, король посылает тебя на поиски смерти». Ивар сжал медальон в кулаке так, что гравировка в виде треугольника отпечаталась на коже. Слова друга посеяли в нем сомнения. Трезор, как и все сир Валены, опасался сир Лиров. Не надумал ли он действительно от него избавиться? Только... «А почему мы решили, что медальон прислал Трезор? На воске нет вензеля, к медальону и пергаменту не приложено записки». «Но кто еще мог воспользоваться его фамильяром?» Вопрос повис в воздухе без ответа.